Сначала лфе, напоминавшие одушевленные отвалы породы, принялись перестраивать себя и после тысячелетий неудач создали приспособленное к условиям космических путешествий создание. Где бы они ни оказывались, они создавали новые разновидности лфе. Причем каждое существо жертвовало какой-нибудь свой орган, и в результате возникала новая особь. После чего родители заново выращивали себе отсутствующие органы. Для создания одного отпрыска требовалось от 50 до 100 родителей. Но новое существо оказывалось жизнеспособным сразу же после создания. Подобную сборку можно было повторять неограниченное число раз. И каждый родитель мог жертвовать свои органы нескольким отпрыскам одновременно. Таким образом, распространение лфе по галактике ограничивалось только скоростью их сборки в условиях космических путешествий и доступностью пригодных миров. Через несколько тысяч лет они заселили полгалактики. В отличие от них, ЕЕОО воспроизводились посредством своеобразного соития. Минимум 4 существа по одному ЕЕ, О и О расплавлялись и сливались в некую общую лужу, из которой вытекали 4 крохотных ЕЕОО, иногда больше, если лужа была крупнее. Когда дети вырастали, они делились сначала на близнецов ЕО и ЕО, а затем на взрослые особи Е, О, Е и О. Теперь они и сами готовы были к соитию, добровольному или по необходимости, предпочтительно с особями других родителей ради объединяющей вид экзогамии. Но в период соития они были очень уязвимы, поскольку любого рода раздражение или осушение родительской лужи прерывало процесс, препятствовало воспроизведению и губило его участников. В результате ЕЕОО заселили лишь 1/5 часть галактики, хотя начали свою космическую экспансию раньше, чем лфе. Ксесты размножались делением. Любой кусочек их тела, отделившись от него, порождал новое существо, с самого начала совершенное, идееспособное и наделенное всем умственным багажом своего родителя. Поэтому возможности для воспроизведения были у них самые большие во всей галактике. Но ксесты придавали непомерное значение экономичности и неистово оберегали свои запасы, контролируя рождаемость и воздерживаясь от сношений с другими галактическими видами, кроме самых необходимых. Они также заняли лишь 1/5 часть галактики. Люди последними начали осваивать космос, но их экспансия напоминала взрыв даже в зыбких рамках жизни. Способ их размножения не был особенно производительным, но еще до выхода в космос на их родной планете накопился огромный переизбыток населения. Они обладали половыми различиями и для порождения новой особи составляли пару из одного мужчины и одной женщины. Мужчина вводил семя в женское тело, которое после этого делилось на 2 – взрослое и детское. Взрослые защищали и кормили ребенка до тех пор, пока тот сам не становился взрослым.